Глава 26. Перчатка. О происхождении Белого по имени Любимый нам известно немногое. Виной тому небрежность слуги, который встретил его у ворот еще ребенком. Хотя этот слуга и утверждал, что записал подробные сведения о семье Любимого, записи эти либо вовсе не существуют, либо же были ошибочно помещены не туда, куда следовало, когда ребенка принимали в школу и решалась его дальнейшая судьба. Некоторые предполагают, что записи эти украл и уничтожил сам соискатель, однако я нахожу это маловероятным. Многие из тех, кому было поручено о нем заботиться, преувеличивали его хитроумие. Поначалу ребенок выказывал веселый нрав и послушание, ибо родители убедили его, что Клерес — место, где ему положено быть. Однако со временем он делался все более замкнутым и невосприимчивым. Он мало что рассказал тем из нас, кто пытался проследить его происхождение. Мы можем более или менее уверенно утверждать лишь то, что он жил с родителями не меньше 12 лет, и что все три его родителя были уже престарелыми и вскоре не смогли бы заботиться о любимом и о самих себе. Поначалу он утверждал, что у него есть две сестры, и он ужасно по ним скучает, однако позже стал говорить, что ни братьев, ни сестер у него нет. Попытка разыскать его семью и использовать ее потомков для скрещивания с имеющимся у нас материалом закончилась неудачей. Таким образом, любимый остается единственным представителем своего рода, упомянутым в наших записях. Все наши усилия получить от любимого приплод оказались напрасны. Он упрям, временами жесток, склонен спорить со старшими и заражает этими дурными качествами других белых, если позволить ему общаться с ними. Когда было решено отметить его таким образом, чтобы его легко можно было узнать, куда бы он ни направился, он сопротивлялся нанесению татуировки и даже пытался выжечь законченный рисунок с собственной спины. И пусть это крайняя мера, но, по моему мнению, от него следует избавиться. Даже записи его снов должны быть изъяты из общей библиотеки и помещены отдельно, ибо я не считаю, что им можно доверять. Он не выказывает никакого уважения и настроен до крайности мятежно. По глубоком размышлению я утверждаю, что он не может быть полезен нам. Хуже того, он будет только вредить, сеять раздоры и нарушать покой и устои Клерессы. Ериэль, слуга. Первый день после побега от Двалии был для нас с Шун очень трудным. Мы нашли хвойное дерево и спрятались под ним в глубокой снежной яме вокруг ствола, прижимаясь друг к дружке и дрожа от холода и страха. У самого ствола снега не было совсем, только толстый слой опавшей хвои. Склоненные к земле ветви были как стены шатра. Наши следы, ведущие в это убежище, мы скрыть никак не могли. Оставалось только надеяться, что нас не станут выслеживать. Издалека доносились вопли, злобные выкрики и еще какой-то странный звук, который я не сразу узнала. «Лязг мечей?» — шепотом спросила я. «Бледные не носят мечей», — сказала Шун. «Может, они украли их?» «Сомневаюсь. Вот что, расстели свою шубу на земле. Я сяду сверху и расстегну свою. Ты сядешь ко мне на колени, и я запахну полы вокруг тебя. Так нам будет теплее». Меня потрясло и то, что Шун проявила такую доброту, и то, как расчетливо она все продумала. Когда мы устроились, я спросила, как ты этому научилась. Однажды мы с бабушкой возвращались из гостей, и колесо нашей кареты попало в выбоину на дороге, что-то сломалось, была ночь, зима, а возница уехал, чтобы привести помощь. И тогда моя бабушка закутала меня так, чтобы я не замерзла. Она говорила все это поверх моей макушки. Оказывается, у Шун в детстве были и добрая бабушка, и поездки в карете. Значит, твоя жизнь была не так уж ужасна? Не вся она была ужасна, только последние 4-5 лет. «Мне жаль, что жизнь так с тобой обошлась», — сказала я и вдруг поняла, что говорю искренне. «Той ночью мы стали ближе. словно я повзрослела или она стала младше. «Тссс», — сказала Шун, и я умолкла. В ночи по-прежнему гремели ликующие и злые крики. Потом раздался протяжный вопль. Он стих и снова набрал силу. Я думала, это никогда не кончится, и зарылась лицом в плечо Шун, а она обняла меня крепко-крепко. Как мы ни кутались, как ни прижимались друг к дружке, холод все равно пробирал нас до костей. Темнота и лес вокруг давили, так будто мы были крепким орешком, который они решили расколоть морозом. Я услышала, как скачет галопом лошадь. Хотя она промчалась далеко от нас, я все равно задрожала от страха. Каждое мгновение я ждала, вот-вот кто-то закричит, что нашел нас. Меня и Шун схватят, потащат обратно в лагерь, и на сей раз там не будет Двалии, чтобы защитить нас. Или сюда придут Вендлайр с его обманным туманом и Двалия с ее жестокими и безжалостными руками и скажут, что мы теперь слуги. Я крепко зажмурилась и пожалела, что не могу так же зажать и уши. «Нет, волчонок, уши слушают, пока глаза спят. Спи, но будь настороже. Нам надо попытаться поспать», — сказала я Шун. «Завтра придется идти далеко и быстро». Шун прислонилась спиной к дереву. «Так спи, я посторожу». «Зачем сторожить? Разве мы сможем приготовиться к драке или спрятаться, если нас найдут? Хотя, может быть, за нами придет только один солдат. Тогда мы сможем убежать или сразиться с ним и убить». Меня трясло от холода и страха, но я каким-то образом сумела заснуть. Когда я рывком проснулась, была еще ночь. Шун трясла меня. «Слезь с меня», — шепнула она. «У меня ноги затекли». Мне не хотелось слезать с ее колен. Когда я пошевелилась, шуба Шун распахнулась, и то скудное тепло, что мне удалось сохранить, улетучилось в ночь. Шун поерзала, покряхтела и уложила ноги по-другому. «Садись рядом», — велела она. Она выпростала одну руку из рукава белой шубы, и я заползла ей под бок. Я вдела руку в пустой рукав, а Шун обняла меня под шубой. Сидеть на холодной земле было неприятно. Я потянула свою шубку, расправила ее, и ее хватило, чтобы подстелить под нас обеих и подоткнуть свободные края по бокам. Я совсем продрогла. Пальцев на ногах я не чувствовала. Ягодицы болели, позвоночник превратился в ледышку. Я прятала лицо в меху, но одно ухо осталось снаружи и замерзло до боли. Утренний свет просачивался сквозь заснеженные лапы дерева, под которым мы ночевали. Я прислушалась, но услышала только утреннюю перекличку птиц. «Шун, ты не спишь?» Она не шелохнулась, и я испугалась, что она замерзла до смерти. «Шун!» Я потрясла ее мягко, но настойчиво. Она вскинулась и уставилась на меня, явно не узнавая. Потом тряхнула головой и пришла в себя. «Слушай!» — зашипела она. «Я уже слушала», — ответила я по-прежнему шепотом. «Только птицы поют. Думаю, нам надо выбираться отсюда и уходить как можно дальше». Мы обе неловко заворочились, выпрямиться под еловыми лапами не получалось, руки и ноги плохо слушались. Я с немалым трудом выпуталась из-под шубы Шун и еще с большим усилием смогла вытащить из-под нее свою шубу и одеться. Она была холодная и вся в сухих иголках. Мне вдруг ужасно захотелось есть и пить. Я первой вылезла из-под ели, Шун неуклюже выбралась за мной. Солнце на миг ослепило меня, и я заморгала. Потом зачерпнула горсть снега и положила в рот. Он растаял, но воды получилось совсем чуть-чуть. Я зачерпнула еще. «Не увлекайся», — сказала Шун, — «а то замерзнешь еще больше». Это был дельный совет, но почему-то я разозлилась. Я взяла новую горсть снега, хотя и поменьше, и положила в рот. Шун продолжала. «Нам надо вернуться домой. По Санному следу идти нельзя. Если они ищут нас, первым делом станут искать там». «Ищут?» «По-моему, солдаты схватились со слугами. Если кто-то из слуг выжил, они по-прежнему хотят заполучить тебя. Но можно надеяться, что солдатам мы не нужны. А может, стоит пойти в тот город и попросить помощи? или в один из домов, которые мы видели. Она покачала головой, они набедокурили там. Заставили людей забыть о себе. Лучше не надо ходить туда, они как раз этого и ждут. И стучаться в чью-то дверь, чтобы просить помощи, тоже не стоит. Думаю, сегодня надо уйти как можно дальше отсюда, только не по дороге, там нас могут увидеть. Вдруг они станут расспрашивать людей о нас? Она все говорила правильно, но мне не хотелось, чтобы она одна решала. Я глубоко задумалась, пытаясь найти что-нибудь настолько же умное. Надо идти там, где не пройдут сани и лошади. По кустам, по скалам. В какой стороне наш дом, как думаешь? Точно не знаю, сказала я, взглянув на затянутое облаками небо. Шуна огляделась по сторонам и почти наугад сказала, идем туда. А если так, мы забредем глубоко в лес и умрем от голода и жажды? Она презрительно посмотрела на меня. Уж лучше так, чем то, что случится, если нас поймают. Если хочешь вернуться по нашим следам и попроситься обратно, вперед. А я пойду туда. И она зашагала по лесу. Поколебавшись немного, я двинулась за ней. Идти по ее следам было лишь ненамного легче, чем по нетронутому снегу. Тропа, выбранная Шун, вела прочь от лагеря наемников. Она привела нас на холм, потом вниз, и одно время все шло неплохо. Чем дальше, тем круче становился склон и гуще заросли ежевики. «Внизу ручей», — догадалась я. «Возможно», — согласилась Шун, — «но сани тут точно не пройдут. Да и лошадям, наверное, будет непросто». Несколько раз спуск становился таким крутым, что мы поскальзывались и падали. Я очень боялась, что мы скатимся в ручей. Но когда мы спустились, оказалось, что ручей очень маленький и почти весь замерз. Мы легко перепрыгнули узкую полоску бегущей воды. Это напомнило мне о жажде, но черпать руками ледяную воду не хотелось, и я опять взяла снега. Шуба была такая тяжелая, что казалось, я несу на себе целую палатку. Снег налипал на подол, добавляя ей веса. Шун поднималась выше по течению, пока не нашла места, где можно было вскарабкаться на другой склон. В других местах подъем был еще хуже, но и здесь нам пришлось нелегко, да и кусты на этом склоне росли ужасно колючие. Когда мы, наконец, выбрались из оврага, то обе вспотели. Я расстегнула воротник шубы. «Как же есть хочется!» — сказала я. «Не говори о еде», — посоветовала Шун. К тому времени, когда мы поднялись на вершину холма, голод уже грыз меня изнутри, так будто у меня в животе поселилась кошка. Накатили слабость и злость, потом тошнота. Тогда я решила быть как волк. Огляделась вокруг в поисках того, что можно съесть. Лес на холме был вырублен, возможно, летом тут пасли овец. Ни травинки, ни одной сухой метелки не торчало над снегом, и ничто не укрывало нас от пронизывающего ветра. Наверное, если бы я увидела мышь, то бросилась бы на нее и съела целиком. Но мышей не было, и по щеке у меня поползла глупая слеза. Соль обожгла обветренную кожу. «Это пройдет», — шепнул отец-волк. «Голод пройдет». Удивилась я вслух и чуть не подпрыгнула от удивления, когда ответила Шун: «Да, пройдет. Сначала страшно хочется есть, потом кажется, что тебя вот-вот стошнит, но в животе пусто. Иногда хочется плакать, иногда одолевает злость, но рано или поздно это проходит на время». Я тащилась далеко позади нее. Шун пересекла скалистую вершину и стала спускаться в заросшую лесом лощину. Я зачерпнула снега, чтобы промочить горло. Губы потрескались, я старалась не облизывать их. «А откуда ты знаешь про голод?» Ее голос звучал почти безучастно. «Когда я была маленькой и плохо себя вела, дедушка отправлял меня в спальню прямо днем без ужина. В твоем возрасте мне это казалось самым страшным наказанием на свете, потому что у нас тогда был потрясающий повар. Он на каждый день готовил такие блюда, каких ты на самом богатом пиру не пробовала». Она тяжело брела по снегу, склон был крутой, и мы спускались самым коротким путем. Спустившись с холма, Шун не повела меня на штурм следующего, а свернула и пошла понизу. Я обрадовалась, но не могла не спросить, мы идем в сторону дома? Потом пойдем. Сейчас я просто стараюсь уйти как можно дальше от врагов. Мне хотелось идти назад в ивовый лес, чтобы каждый шаг приближал меня к моей теплой постели и поджаренному хлебу с маслом, но карабкаться по заснеженным холмам и дальше мне не хотелось совсем, поэтому я послушно брела за Шун. Спустя какое-то время она заговорила снова. «Но по-настоящему в доме бабушки и дедушки я не голодала. Вот когда они умерли, и я стала жить с матерью и ее мужем, мне пришлось голодать целыми днями. Если я делала или говорила что-нибудь, что казалось отчиму неуважительным, он запирал меня в моей комнате и оставлял. Иногда на несколько дней. Однажды я испугалась, что умру от голода, поэтому на третий день выпрыгнула из окна. Была зима, под окнами намело много снега на кусты. Я заработала множество царапин и синяков и ушибла ногу, потом долго хромала, но выжила. Мать очень переживала тогда не из-за меня, а из-за того, что бы сказал ее дружок, если бы я умерла, или просто сбежала. Она хотела выдать меня замуж. Один женишок был старше моего дедушки, у него слюни текли, и он смотрел на меня, как на последние пирожные на блюде. А еще был один, который женщинами не интересовался, но готов был жениться на мне, чтобы родители оставили его в покое и не мешали развлекаться с дружками. Никогда раньше Шун не говорила со мной так много. Она не смотрела на меня, только вперед и роняла слова в такт шагам. Я помалкивала, а она говорила и говорила о том, как получала пощечины за дерзость, как младший брат изводил ее щипками и тычками. Так она промучилась больше года. Когда Шун твердо отказалась выходить за обоих женихов, отчим сам начал проявлять мне интерес, хлопал по попе, когда проходил мимо, нависал, когда она читала, а потом осмелел и стал лапать за грудь. Она пряталась у себя в комнате, запирая дверь на засов. А потом однажды она получила записку и незаметно ушла из дома поздно вечером. В нижнем конце сада ее ждала женщина с двумя лошадьми, и они сбежали. Тут Шун вдруг остановилась, тяжело дыша. «Ты не могла бы немного пойти первой?» — попросила она. «И я пошла. Тогда-то я и поняла, как сильно помогала мне Шун с самого рассвета. Я шла более извилистым путем, стараясь держаться возле деревьев и кустов, где снег был не такой глубокий. И все равно эта работа оказалась так тяжела, что пот лил с меня ручьями. Я слишком запыхалась, чтобы говорить, а Шун, похоже, больше нечего было рассказать. Я перебрала в памяти все, что узнала о ней, и пожалела, что она не поделилась своей историей, когда только приехала жить у нас. Если бы я лучше знала ее, то, возможно, смогла бы полюбить. Я так промокла от пота, что когда мы останавливались, чтобы передохнуть, то сразу начинала мерзнуть. Я продержалась первой меньше, чем Шун, но утешала себя тем, что я меньше ее, и мне приходится выше поднимать ноги, ступая по снегу, да еще и шуба постоянно за что-то цеплялась. Когда я стала ковылять слишком медленно, Шун не вытерпела и снова пошла впереди по расширяющейся лощине. Я отчаянно надеялась, что нам встретится пастушья хижина или хутор, но ни одной струйки дыма не поднималось вокруг, и только птицы перекликались в лесу. Возможно, овец или другой скот, который пасли тут летом, на зиму перегоняли домой, в хлева. Тени холмов протянулись к нам, когда солнце поползло вниз по небу, и я поняла, что мы идем на запад. Это значит, к ивовому лесу или от него? Я слишком устала, чтобы думать. Вдобавок голод вернулся и вцепился когтями мне в живот и глотку. «Скоро пора будет искать убежище на ночь», — сказала Шун. Я подняла глаза. На ходу я смотрела только на ее ноги. Елей поблизости не было. Но южнее я увидела голые ивы, растущие вдоль ручья. Их тонкие ветви густым пологом закрывали берег, и сквозь них на землю навалило не так много снега. «Может, под ивами?» — предложила я. «Если не найдем ничего лучше», — согласилась Шун. Стало темнеть, и если ясный день казался почти ласковым, то звездная ночь безжалостно сковала землю морозом. Впереди показались кусты, обычно растущие у воды. Видно, там поперек нашего пути тоже был ручей. Нам повезло, ручей тихо журчал подо льдом на дне оврага, но, видимо, по весне бурно разливался и успел подмыть берега так сильно, что обнажились корни деревьев по берегам. Там за корнями образовались пещерки, а сами корни свисали, занавешивая вход. Отряхнув подолы от налипшего снега, мы с Шун протиснулись в пахнувшую землей темноту. «Хорошая нора. Тут вам ничего не угрожает». Я почувствовала, как волк-отец внутри меня успокоился. «Я по-прежнему хочу есть», — пожаловалась я. Шун уже устраивалась на ночлег. Она натянула капюшон поглубже, села и подогнула ноги так, чтобы спрятать их под шубой. Я повторила за ней: «Спи». «По крайней мере, когда спишь, можно не думать о еде», — сказала она. Пожалуй, это был хороший совет, и я послушно положила голову на колени Шун и закрыла глаза. Я так устала, страшно хотелось снять башмаки. Я грезила о горячей ванне и своей мягкой перине. Потом я заснула. Мне снилось, что отец зовет меня. Потом стало сниться, что я дома, и в кухне на вертеле жарится мясо. Я чувствовала его аппетитный запах и слышала, как потрескивает жир, капающий в огонь. «Проснись, волчонок, но лежи тихо. Распрямись, как можешь. Приготовься бежать или сражаться». Я открыла глаза. Была глубокая ночь. Из-под капюшона сквозь завесу корней я видела огонь. Я моргнула и поняла, что на берегу ручья горит костерок, а над ним, насаженная на прутик, жарится птица. Я в жизни не слышала запаха прекраснее. Потом между мной и костром прошел человек, колсидиец. Они нашли нас. Я могла бы тихонько выбраться из нашего укрытия и ускользнуть незамеченной, но вместо этого коснулась пальцами губ Шун, а когда та проснулась, зажала ей рот. Она затрепыхалась было, потом замерла. Свет от костра и тени перемежались на ее лице, когда она вглядывалась наружу. Она наклонилась и шепнула мне в самое ухо: «Это Керф, тот, что обещал помочь нам». «Берегись», — предупредил волк-отец. «Я ему не доверяю». «Я тоже, но у него есть еда». Она заворочилась, стараясь не шуметь, но Керф повернул голову и сказал: «Я знаю, что вы там. Не бойтесь. Я пришел отвезти вас к вашим. Выходите и поешьте». По его речи чувствовалось, что он иноземец, но низкий голос звучал мягко и ласково. Ах, как же мне хотелось ему верить! Но Шун легонько пихнула меня, показывая, что пойдет первой. Она выбралась из-за завесы корней и выпрямилась.